Глава 20. «Я кое-что нашел», — улыбаясь, сказал Притус, хлопая по гигантской ноге Брока. Он вызвал меня после круглого стола со всеми лидерами кланов, который, к слову сказать, абсолютно ожидаемо закончился ничем. Более бесполезного времяпрепровождения трудно было вообразить. Это было как в знаменитой басне Крылова, в которой рассказывалось о том, как лебедь, щука и рак вздумали сдвинуть с места телегу. В итоге ничего у них не вышло, потому что каждый старался тянуть воз в свою сторону. Я в прениях не участвовал. Смысл? Кальтским лидерам я не указ, недостаточно репутации. Кстати, мои личные отношения с Бедваром переросли из подозрительных в нейтральные. То же самое произошло с Гухуром и Лавеной. Что-то странное с этой четверкой. Сперва Пайк, теперь эти трое. А ведь между ними много общего. Все они знаменитые воины, уважаемые каждым кальтом. Надеюсь, я не вляпался во что-то неприятное. С меня ведь станется. Ты меня слышишь? Чувствую, как на плечо легла чья-то рука. А? Что? Притус смотрит с прищуром. На губах усмешка. Ты где сейчас был? Спросил он. «Прости», — потирая ладонями глаза, ответил я. «Все эти советы и собрания здорово выматывают. Мы уже несколько дней с Притусом на «ты». Сборка конструкторов Феннонов нас сблизила». «Не хотят быть совами?» — понимающе улыбнулся инженер, сверкая пенсне. «Знакомая история». «Точно». Черные топоры тоже сперва возмущались и противились. «Знаешь, Ольд, а ведь я тогда больше всех был против перехода к рыжим совам. А теперь? А теперь я считаю, что это был мой самый правильный поступок в жизни. Что же так повлияло на твое мнение? Не что, а кто? Ты повлиял, Ольд. Прежние наши лидеры вели нас на убой, прикрываясь высшими целями и всякими глупыми выдуманными на пустом месте пророчествами. Из-за их непомерных амбиций и страха потери власти мы не смогли объединиться, чтобы дать отпор врагу. Из-за их трусости нам пришлось оставить родной дом. Когда погиб наш шаман, а с ним и воины, которые могли бы претендовать на лидерство в клане, мы почувствовали себя свободными. Представляешь, друг мой, такого с нами еще никогда не происходило. Впервые за всю историю клана совет уважаемых кальтов по-настоящему решал что-то. Не делал вид, как это было раньше, а действительно от нашего решения зависела судьба всех наших соплеменников. Несмотря на теплые слова Притуса, мое сердце разъедали сомнения. А что, если я точно такой же глупец, как прежние лидеры сов и топоров? Что, если ничего не получится, и я привел их всех на убой? Тем временем Притус продолжал. «Свобода пьянила. Мы были сами себе хозяевами. И знаешь, что важно? Да, мы стали рыжими совами, но это был наш свободный выбор. Хочешь совет?» «Добрый совет никогда не бывает лишним. Дай им время насладиться свободой. Пусть почувствуют ее в полной мере. Когда эйфория пройдет, появится понимание великой ответственности за жизни членов клана. И тогда им понадобится кто-то, знающий, что делать, но не лишающий драгоценной свободы». «Думаешь, у меня получится?» «Но...» — весело улыбнулся Притус. «Мы ведь до сих пор еще живы, и явно не стараниями шаманов». «Это уж точно». Мы дружно расхохотались. Отсмеявшись, Притус спросил. «Ну что, готов поработать?» «Да», — ответил я. «О чем ты хотел со мной поговорить?» Притус охотно начал объяснять. «Внимательно осмотрев все машины, я заметил одну особенность. У каждого стреломета и камнемета в определенных местах обнаружились выемки одинакового размера. Интересно то, что от этих выемок по всей поверхности машин тянутся энергетические каналы». «Любопытно», – задумчиво сказал я. «У тебя есть идеи?» «Мы посовещались с коллегами и пришли к выводу, что это не что иное, как гнездо для накопителя энергии. Значит, машины могут иметь альтернативный источник питания. Получается, конструкторы могут работать без остановки. Знай себе, меняй накопители. Мы сразу же обыскали весь склад, но, увы, к всеобщему разочарованию, так и не обнаружили ничего, что хоть отдаленно напоминало бы эти важные артефакты. «Показывай», – заинтересованно сказал я. «Подойди поближе», – поманил меня Притус и указал пальцем на небольшую выемку. «Вот, смотри». «Действительно», – согласился я. «И так на всех машинах?» «Да», – ответил Притус. «У камнеметов на второй правой ноге, а на стрелометах рядом с гашеткой». «Имеет форму шестигранника», – поделился я наблюдениями. «Верно», – кивнул инженер и добавил. «Готов поспорить, скорее всего, накопитель – это кристалл». «Довольно небольшой. Даже не верится, что какой-то осколок стекла способен поддерживать жизнь в этой махине». Хотел было прикоснуться к выемке, чтобы проверить ее глубину, как перед глазами появилось системное сообщение. «Желаете подключить к Броку амулет Араха? Да? Нет?» От неожиданности отдергиваю руку. Перечитываю еще разок сообщение. «Амулет Араха? Амулет Араха? Что-то очень знакомое. Где я мог слышать о нем? Стоп! Вот ведь башка дырявая!» Я же, когда собирал машины Энонов, здорово поднял мастерство второй моей профы. И еще со времен сборки репликатора в сумке валялись чертежи. Тогда они были затемнены, но в процессе сборки броков стали доступными. Вот я и выучил их мимоходом. И благополучно забыл о них. И не мудрено, столько всего навалилось. «Что-то почувствовал?» – слышу заинтересованный голос Притуса. «Вот же!» «Я уже и забыл о нем». «Кажется, да», – отвечаю я, картинно закрывая глаза. «Мне надо сосредоточиться». «Понял, я нем, как рыба». Быстро жму изученные чертежи. «Что тут у нас?» «Так-с, заготовка амулета Араха. Это мы уже умеем делать. У меня их 70 штук в рюкзаке. До этого момента эти камешки я считал бесполезным хламом». Следующий чертеж. Название. Чертеж оправа амулета Араха. Для создания предмета оправа амулета Араха вам понадобится предмет. Моток железной проволоки. Одна штука. «Притус», — говорю я, не открывая глаз. «Мне нужна железная проволока. Несколько небольших мотков. Этого добра должно быть в избытке у наших кузнецов. Они ее для кольчуг используют». «Понял», — отвечает инженер, и я слышу его быстро удаляющиеся шаги. А мы тем временем продолжим. Название. Чертеж амулета Араха. Для создания предмета амулет Араха вам понадобится предмет оправа амулета Араха. Одна штука. Заготовка амулета Араха. Одна штука. Чистая энергия. 5000 единиц. Я быстренько подсчитал в уме. Получается 20 выстрелов из брока и 5 магазинов стреломета. Сердце бешено заколотилось. Это означает, что я теперь не буду привязан к машинам. Открыв глаза, я увидел бегущего чуть ли не в припрыжку Притуса. За ним торопился Захарий. «Вот, выбирай!» Инженер победно протянул мне несколько мотков проволоки разных размеров. Методом тыка я перебрал весь принесенный материал. Система отбраковывала все, что я брал в руки. Мне стоило труда не разразиться бранью. Я в шаге от энергетического прогресса, но из-за жалкого куска какой-то проволоки топчусь на месте. Черт бы побрал эти чертежи. Придется лететь за стену. «Это все кольчужная проволока», — сказал Захарий, до этого молча стоявший рядом и наблюдавший за моими потугами. «Попробуй эту. Она тоньше, но не менее прочная. Я из нее цепочки вью». Беру в руки протянутый мне моток. «Есть! Получилось! Система приняла подношение». «Поздравляем! Вы только что создали предмет оправа амулета Араха». Достаю из рюкзака заготовку из синего льда. «Желаете создать амулет Араха? Предупреждение! Для создания предмета вам потребуется 5000 единиц чистой энергии. Продолжить? Да? Нет?» Как только дал согласие, руки зажили собственной жизнью. В этот раз не испугался, уже научен опытом. В правой заготовка, в левой оправа. Одним движением две детали были соединены. Последовала короткая вспышка. Мой энергозапас тут же просел на 5000 единиц. Краем глаза наблюдаю раскрытые рты Притуса и Захария. «Поздравляем! Вы только что создали предмет амулет Араха». «Готово!» «Это то, что я думаю», – ошарашенно произнес Притус. «Думаю, да, коллега», – ответил я, приблизившись к камнемету. «Осталось провести испытание». «Желаете подключить к Броку амулет Араха? Да, нет?» Вот он, момент истины. Жму «да» и вставляю в выемку созданный мной амулет. Встал как влитой. «Внимание! Энергозапас Брока повышен до 5000 единиц. Предупреждение! Когда энергозапас будет исчерпан, амулет Араха придет в негодность». Рядом с выемкой появился небольшой рычаг. Теперь сам Притус и его подручные смогут управлять камнеметом и без меня. Отлично. Но была в нашей бочке и ложка дегтя. Амулеты одноразовые. А у меня осталось 69 заготовок. И появление синего льда, похоже, в ближайшем будущем не предвидится. Внезапно мне в голову пришла идея. А что если... «Если и сейчас не заработаешь, клянусь, выкину на свалку», – бормотал я, доставая репликатор. «Мы точно с тобой, коллеги!» – хохотнул Притус, наблюдая за появлением странного агрегата. «Хороший вопрос!» – улыбнулся я в ответ. Как только амулет оказался на полочке репликатора, система расщедрилась на сообщение. «Желаете запустить процесс репликации?» «Наконец-то и ты для чего-то сгодилась, странная железяка! Выходит, не зря я тебя протащил через все ничейные земли. Желаю!» «Очень желаю запустить этот чертов процесс». Получив добро, агрегат, похожий на микроскоп, пришел в движение. Шестеренки, пружинки и спиральки завертелись. Амулет, лежавший на полочке, на мгновение исчез. Я сперва даже испугался. А вдруг что-то пойдет не так? Вдруг под процессом репликации разработчики подразумевают совершенно не то, что думаю я? Два десятка секунд тянулись словно 20 долгих часов. Но репликатор не подвел. «Поздравляем. Процесс репликации прошел успешно. Вы получили амулет Араха 3 штуки. Внимание! Следующая активация возможна через 11 часов 59 минут 59 секунд